Глава пятая. Они с трудом пробились в подъезд, где проживали Кирилловы. Консьержка встала насмерть, выскочив из своей каморки за стеклянной перегородкой. Палычу очень не хотелось светить удостоверение, но пришлось. «А что случилось-то?» — выдохнула консьержка, вытаращив глаза. «Они живы-здоровы, час назад вернулись из магазина с покупками. Мы к ним не из-за них». «А по другому вопросу», — нетерпеливо дрыгала ногой Даша. И прежде чем женщина снова открыла рот, с любопытными вопросами добавила. «Это тайны следствия». «Понятно», — разочарованно съежилось ее лицо, словно резиновое. «Лифт прямо и направо. Этаж знаете?» Этаж они знали. Поднялись. Замерли перед красивой металлической дверью, отделанной сверкающим хромом. «Судя по двери, денежки в семейке водятся», — проворчал себе под нос Палыч. «А судя по квартире, нет», — фыркнула Даша едва слышно. «Не потому ли твой Коленька так прилип к девчонке? С тебя-то что взять, кроме ночных вызовов? Да еще странной несовместимости, не позволяющей им размножаться. Это просто просилось с ее языка, но она промолчала. И не потому, что в замке после их звонка заворочился ключ, а потому, что дай только повод, Палычу снова оседлает своего конька». И достанется тут не только Коленьке, но и двум предыдущим ее мужьям. «День добрый!» — Палыч махнул удостоверением перед глазами испуганной женщины в длинном шелковом халате. «Мы по факту исчезновения вашей дочери!» «Она нашлась?» — взвизгнула тут же женщина. «Она жива?» «Мы не знаем, к сожалению. Простите!» — миролюбиво улыбнулся он. «Просто хотелось задать вам несколько вопросов о Басе, чтобы, так сказать, прояснить ситуацию». «Но нам уже задавали вопросы!» Она растерянно обернулась и громко крикнула. «Сережа, подойди!» Сережа возник в дверном проеме мгновенно, словно прятался за дверным косяком и ждал вызова. На нем был домашний костюм из того же шелка, что и халат его жены. Он был также перепуган, бледен, руки его, сжимающие дужки очков, подрагивали. «В чем дело?» Тревожным голосом спросил он, переводя взгляд с Даши на Палыча. «Какие-то новости о Басе?» «Нет, они ничего не знают», — досадливо поморщилась женщина. «Пришли снова с вопросами». «Нам их уже задавали», — нахмурил густые брови мужчина. «Возникла необходимость повторить их снова», — настойчиво проговорил Палыч и занес ногу над блестящим хромированным порогом. «Так мы войдем?» Их впустили, пригласили в столовую, и такая имелась в огромной квартире. Предложили не разуваться. Они не были против. В большой комнате, на взгляд Даши, полностью лишенной уюта из-за обилия бархата и темного дерева, их усадили в глубокие кресла. Мать Аси минут через пять вкатила столик с кофейником, чашками, сахарницей и вазочкой с клюквой в глазури. Колеса столика встали у самых носов Дашиных туфель. Она с сомнением посмотрела на клюкву. «Как это можно есть вообще?» «Угощайтесь!» — махнула рукой мать Аси, не сделав ни единой попытки разлить кофе по чашкам. «Спасибо», — сдержанно поблагодарили они почти в одно слово. «Так о чем вы хотели еще узнать?» — поднял на них затравленный взгляд Сергей Сергеевич Кириллов. «Давайте все сначала. Коллеги, конечно, провели работу, но будет лучше, если мы все узнаем из первых уст, а не из протокола». Палыч сгробастал тонкую ручку кофейника, налил им с Дашей кофе. «Итак, при каких обстоятельствах...» «Не было никаких обстоятельств», — оборвал его речь отец Аси. «Она ушла на работу и не вернулась». «И на работу не дошла, то есть не доехала», — подхватила мать. «Она вышла из дома, села в свою машину и пропала». «Вместе с машиной», — уточнила Даша, записывая в телефон информацию. «Да, кажется, машину ее тоже не нашли. Мы даже по совету ваших коллег объявили ее в угон». Сергей Сергеевич стащил с переносицы очки и на мгновение зажмурился. «Только ничего. Ни единого следа». «По камерам ее маршрут отслеживали?» — вставил Палыч. И соврал. «Нас не снабдили информацией». «Да. Тот, кто приходил до вас, сказал, что в то утро Ася не поехала привычным маршрутом, а свернула на улицу Добролюбова, оттуда во дворы и все. След ее затерялся». «В машине она была одна», — утвердительно кивнула мать Аси. «На записях, которые имеются у ваших коллег, отчетливо видно, что она в машине одна». Пока Палыч уточнял детали, о которых она уже знала от Коленьки, Даша проложила маршрут следования пропавшей девушки и нахмурилась, через минуту. Улица, куда свернула Ася на машине, располагалась совсем не по пути на работу, и от дома Коленьки это было далеко, совсем в другом конце города. И что там ей в этих дворах? «У нее были подруги, друзья, которые, возможно, проживали по этому адресу?» — спросил Палыч, когда она ему показала экран телефона с отметками на карте. «У Аси, конечно, были и друзья, и подруги», — немного с вызовом отозвался отец, — «но их адресов у нас нет». «А телефоны?» «Нет», — пожал он плечами и немного ядовито скривился. «Разве вы не можете пробить номера из распечатки ее телефона?» «Можем, но это хлопотная процедура», — ушел от прямого ответа Палыч. «Думали, вы в курсе, с кем общается ваша дочь?» «Еще бы не в курсе», — взвилась вдруг мама, приподнимая с бархатной оттаманки зад, обтянутый шелком. «Она как связалась с этим хлыщом, так все у нее пошло прахом». Нелестная характеристика в адрес Коленьки Палычу явно понравилась. Он даже покивал в такт словам матери Аси. «Вы имеете в виду ее любовника? Он же ее начальник», — не удержалась от реплики Даша. Лицо матери пошло красными пятнами. Отец озадаченно крякнул и сделал губы буквой «О». «Почему любовника? Он был ее другом, любимым человеком», — оправившись от неловкости, привел в движение губы Сергей Сергеевич. «Они жили вместе?» «Потом да. А когда он был женат? У них же давно отношения, разве нет?» «Любимый человек, друг, так сказать, вашей дочери, долгое время был женат, и, по нашим сведениям, в разводе он всего месяц». Она понимала, что тем самым вредит себе, но не могла остановиться. Ей хотелось вредничать, говорить родителям Асе неприятные вещи, и не только им, а еще и портрету их красавицы-дочери, выставленному в столовой на показ. Словно нарочно, чтобы Даша могла сравнить себя с ней и понять, что шансов против красавицы у нее не было никаких. «Не соблазниться Коленьке было бы очень сложно», — пробурчала она, усаживаясь в машину к Палычу. «Видел ее фото?» «Видел?» — Палыч поерзал глазами по ее фигуре, ногам, лицу. «Ты что, хуже, что ли? У тебя, по-моему, полный комплект того же, что и у нее имеется». «Может быть, но у меня все как-то прозаичней, скучнее. А там какая подача себя? Наверняка каблуки носила». Узкие платья, по салонам, слонялась, холила себя и лелеяла. А я что? А ты что? А я с утра умылась, нырнула в форму или брюки и на службу, а вечером мылом умылась и... Ладно, плевать. Что мы узнали в итоге? В итоге узнали не особенно много. Услышали, что Ася была скрытным человечком и неплохой дочерью. Маме с папой не грубила, без нужды не расстраивала. Когда начались ее отношения с начальником, Коленькой, она долгое время не могла решиться и признаться родителям в этом. Рассказала уже, когда возникла нужда в ночевках у него. «О том, что он был женат, мы узнали буквально недели две назад. Хотя роман их длился...» В этом месте отец задрал глаза в потолок, а у Даши остановилось сердце. «Года два точно», — припомнил папа. Сердце Даши упало в колени. Взгляд Палыча с презрением вопрошал. «Ну не мерзавец ли?» «А если бы она забеременела от женатого человека?» Неожиданно задала она вопрос, который ее страшно мучил. «Как бы она поступила, ваша дочь?» «Это было исключено. Ася умная девочка. К тому же ее любимый человек принимал какие-то таблетки. Он предохранялся, чтобы ее беречь». «Все». Сердце Даши не стало. Оно остановилось. Умерло, как старые часы. Палыч даже взглянуть на нее боялся. «Вот скажи, Палыч, за что я отдала почти 8000?» Вытаращила она глаза еще в лифте, который вез их вниз. «Этот козел предохранялся, а они мне бумагу с мудреным текстом продали. А какой-то там несуразной несовместимости. Какое это все дерьмо!» Палыч спокойно выдержал, пока она легонько молотила ладонью стенку кабины лифта. Пока материлась, маршируя с ним рядом к машине, и молчал, пока она дергала ремень, чтобы пристегнуться. Но потом, когда она вдруг принялась на все лады нахваливать соперницу, не выдержал и сделал ей комплимент, хотя не любил этого, как никто другой. Минут 10 ехали молча. Потом она спросила. «Зачем же она все-таки повернула туда, Палыч? Надо пробить всех ее друзей и подруг и узнать, могла ли наша волоокая красавица изменять Коленьке. Или не изменять, а просто обманывать. И вообще, она может до сих пор сидеть там, на какой-нибудь съемной хате, и потешается над его страданиями». 85%, кивнул ее старый дружище. Он очень любил называть эту цифру, когда был в чем-то почти уверен. «Слушай, Палыч, а давай туда съездим, а?» Она развернулась к нему, забравшись на сиденье с ногами, и смотрела умоляюще. «Нам надо на работе быть, панина!» — строго глянул на нее подполковник Лисицын. «Если не хотим завтра жить на пособие!» Но пока они толкались в пробке, он набрал дежурного и поговорил с ним. Даша не вслушивалась, да и речь Палыча звучала невнятно. Она все это время размышляла. Ася и Коленька дружили организмами целых 2 года, а она, сыщик с прекрасной раскрываемостью, жила себе спокойно и ни о чем не подозревала. Мало этого, Коленька, сволочь такая, жрал какие-то таблетки, предохраняясь от нежелательного зачатия, а от нее, своей жены, требовал ребенка. «Мерзавец!» — прошипела она. «Согласен!» — отозвался Палыч, даже не спросив, о чем она, и так догадался. «В общем, руководства на месте нет. Можем смотаться на адрес, куда поехала Кириллова Ася». Дворы как дворы, обычные, без намека на опасную, криминогенную обстановку. Пенсионеры на скамеечках, дети в песочницах, собачники на отведенном квадрате. «Ну, я пошел», — полез из машины Палыч. «А ты сиди здесь». «Чего это?» «Позвони своему мерзавцу и позадавай ему вопросы». «Не стану», — надула она губы. «Да не о ваших обидах вопросы стоит задавать, Даша, а о том, с кем при нем общалась чаще всего Ася. Пусть расстарается и раздобудет для нас распечатки с ее мобильного и с городского рабочего телефона тоже». «А если он откажет в помощи?» Палыч хмыкнул, уже стоя на улице, и проговорил с холодком. «Тогда мы тоже откажем ему в помощи».